Жена пожала плечами. «Так бывает всегда», — смущенно ответила ему старшая дочь. Мать и дочери стояли рядом, сплотившись против него, незваного гостя, и смотрели на него довольно враждебно. Инспектор решил разрядить обстановку. Добродушно прищурившись, он взгромоздился на высокий барный табурет. Ноги у него не дотягивались даже до опоры, они смешно болтались в воздухе. Хозяйки ослабили оборону. Девочки переглянулись и хихикнули. «Какой смешной коротышка!» Гуннар странно поспешил воспользоваться удобным случаем. «И часто он не ночует дома две ночи подряд», — он озабоченно прищурился. Все три его собеседницы покачали головами. Бледно-голубые глазки матери вдруг снова увлажнились. «В том-то и дело!» — зарыдала она, комкая в руке платок. «Раньше такого с ним никогда не бывало!»